Глава 40. По пути в Брюгге Уллиншпигель сказал Ламме: «Много денег мы издержали. На вербовку солдат, на уплату сыщикам, на подарок цыганке, не говоря уже о многочисленных оладьях, которые ты с радостью готов съесть хоть сотню, лишь бы не продать ни одной. Придется, невзирая на твое обжорство, жить благоразумнее. Давай сюда твои деньги, я буду вести общее хозяйство». «Согласен», — сказал Ламме и отдал ему кошелек. «Только не умори меня голодом, ибо не забывай, что, как я не толст и не объемист, мне потребно сытное и обильное питание. Ты тощий и дохлый, так тебе, может, и полезно целый день питаться воздухом и дождем, подобно дощатой мостовой на набережной. Ну, а у меня от воздуха под ложечкой начинает сосать, от дождя голод только усиливается». Так что мне нужна иная пища. «У тебя и будет иная пища», — подхватил Уллиншпигель. «Пища постная, душеспасительная. Супротив нее не устоит самое толстое брюхо. Мало-помалу оно опадает, так что самый грузный человек становится легким. И скоро, милый моему сердцу, обезжиренный Ламме будет бегать, что твой олень». «Горе мне!» — воскликнул Ламме. «О, мой тощий удел! Я проголодался, сын мой, и не прочь был бы поужинать». Вечерело. Они приблизились к Брюгге со стороны Гентских ворот. Тут им пришлось предъявить пропуски. Уплатив по полсоля за себя и по 2 соля за ослов, они въехали в город. Слова Уллиншпигеля, видимо, навели Ламме на грустные размышления. «Скоро мы будем ужинать?» — спросил он. «Скоро», — отвечал Уллиншпигель. Остановились они в сирене, на постоялом дворе с позолоченным флюгером в виде сирены, вертевшимся на крыше. Путники поставили своих ослов в конюшню, и Уллиншпигель заказал себе и Ламме на ужин хлеба, сыра и пива. Хозяин, подавая скудный этот ужин, ухмылялся. Ламме ел неохотно и с тоской смотрел на Уллиншпигеля, который тем временем с таким аппетитом угрызал черствый хлеб и молодой сыр, точно это были арталаны. И кружку пива Ламме выцедил без удовольствия. Уллиншпигель посмеивался, глядя, как он страждет. И посмеивался еще кто-то во дворе, по временам заглядывавший в окно. Уллиншпигель заметил, что это женщина, и что она прячет свое лицо. Решив, что это какая-нибудь служанка-насмешница, он тут же перестал о ней думать. А Ламме был бледен, скучен и вял от того, что страсть его чрева не была утолена, и, глядя на него, Уллиншпигель в конце концов проникся к нему состраданием и только хотел было заказать для своего товарища яичницу с колбасой, говядину с бобами или же еще что-нибудь в этом роде, как вдруг вошел хозяин и, сняв шляпу, молвил: «Ежели господам проезжающим хочется чего-нибудь получше, то пусть только скажут и объяснят, что им угодно». Ламме широко раскрыл глаза, еще шире разинул рот и, сгорая от нетерпения, воззрился на Уллиншпигеля. Уллиншпигель же сказал хозяину: «Странствующие подмастерья не богаты». «Им самим иногда невдомек, чем они обладают», — возразил хозяин и указал на Ламме. «Одно это располагающее к себе лицо чего стоит? Ну так что же угодно вашим милостям приказать по части выпивки и закуски? Яичницу с жирной ветчиной, рагу сегодняшнего изготовления, слоеных пирожков, каплуна, каплун так и тает во рту, жирного мяса с пряностями, антверпенского добелькноля, брюкского добелькюта, лувенского вина, изготовляемого по способу бургундского. Денег я с вас не возьму». «Всего принесите», — сказал Ламме. Скоро все это появилось на столе. И Уллиншпигелю было приятно смотреть, как бедный Ламме, более чем когда-либо изголодавшийся, набросился на яичницу, на рагу, на каплуна, на ветчину, на жареное мясо, и как он целыми литрами лил себе в глотку добель-кноль, добель-кют, а равно и лувенское, изготовляемое по способу бургонского. Наевшись в волю и ублаготворившись, он, хотя и отдувался, как кит, а все оглядывал стол, не осталось ли еще чего-нибудь такого, чтобы можно было положить в рот. И на зубах у него похрустывали остатки слоеных пирожков. Ни Уллиншпигель, ни он не замечали славной мордашки, улыбавшейся им в окно и мелькавшей во дворе. Когда же хозяин принес им глинтвейну, они опять начали пить и пели песни. После сигнала к тушению огней хозяин спросил, не угодно ли им пройти в большие хорошие комнаты. Уллиншпигель на это ему ответил, что с них довольно и одной маленькой. «Маленьких комнат у меня нет», — возразил хозяин. «Я бесплатно предоставляю каждому по комнате для господ». И точно, он проводил их в комнаты с роскошной мебелью и коврами. В комнате Ламме высилась двуспальная кровать. Уллиншпигель изрядно выпил, его развезло, а потому он Ламме не чинил никаких препятствий по части отхода ко сну и сам тот же час започивал. В полдень он заглянул к Ламме в комнату. Тот еще храпел. Подаль лежала прихорошенькая сумочка, набитая деньгами. Уллиншпигель раскрыл сумочку и узрел золотые червонцы и серебряные потары. Он растолкал Ламме, тот протер заспанные глаза и, с беспокойством осмотрев комнату, воскликнул: «Моя жена! Где моя жена?» Указав на пустое место рядом с собой в постели, Ламме прибавил: «Она только что была здесь!» Тут он спрыгнул с кровати, снова обшарил глазами комнату, заглянул во все уголки, осмотрел альков и шкафы и, никого не обнаружив, затопал ногами и закричал: «Моя жена! Где моя жена?» На шум прибежал хозяин. «Подлец!» — схватив его за горло, взвизгнул Ламме. «Где моя жена? Куда ты дел мою жену?» «Вот беспокойный постоялец», — заметил хозяин. «Жена, жена, какая жена? Ты приехал без жены, я знать ничего не знаю». «А, не знаешь?» — завопил Ламме и опять: «Давай шарить по всем углам». «Вот горе, ведь ночью-то она была здесь, лежала рядом со мной, как в пору нашей страстной взаимной любви». «Да, была! Где же ты сейчас, моя ненаглядная?» С этими словами он швырнул сумочку. «Мне твои деньги не нужны, мне нужна ты, моя любимая, твое нежное тело, твое доброе сердце. О, неизреченное счастье! Ты ушло безвозвратно! Я был отвык от тебя, мое сокровище, отвык от твоих ласк! Ты снова взяла меня в полон и снова покинула! Нет, лучше смерть! Ах, жена моя, где моя жена?» Он повалился на пол и зарыдал. Потом вдруг вскочил, распахнул дверь и, промчавшись в одной сорочке через весь постоялый двор, выбежал на улицу. «Моя жена! Где моя жена?» — крикнул он. Но сейчас же вернулся от того, что гадкие мальчишки свистели и бросались в него камнями. Тут Уллиншпигель заставил его одеться и сказал: «Не отчаивайся, увиделся ты с ней и увидишься снова. Она тебя не разлюбила, она к тебе пришла. И потом это она, конечно, заплатила за ужин и за господские комнаты и положила на кровать полную сумочку денег. Пепел у меня в груди говорит мне, что неверная жена так не поступает. Не плачь. Идем на защиту отчего края». «Побудем еще немного в Брюгге», — молвил Ламме. «Я обегу весь город и найду ее». «Нет, не найдешь», — возразил Уллиншпигель. «Она от тебя прячется». Ламме потребовал объяснений от хозяина, но тот ничего ему не сказал. И приятели двинулись в Дамме. В дороге Уллиншпигель задал Ламме вопрос: «Почему ты мне не рассказал, каким образом она очутилась ночью рядышком и как она от тебя ушла?» «Сын мой», — отвечал Ламме, — «ты же знаешь, Мы с тобой отдали такую обильную дань мясу, пиву и вину, что когда мы шли спать, я еле дышал. Шел я со свечой, как барин, а перед сном поставил подсвечник на сундук. Дверь была приотворена, сундук стоит у самой двери. Раздеваясь, я сонным и ласковым взором окинул мое ложе. В то же мгновение свеча потухла. Кто-то будто на нее дунул. Затем послышались чьи-то легкие шаги, однако же сон взял верх над чувством страха, и я заснул, как убитый. Когда же я засыпал, чей-то голос, о, это был твой голос, жена моя, милая моя жена, спросил: «Ты сытно поужинал, Ламме?» И голос ее звучал совсем близко, и лицо ее, и все ее нежное тело было вот тут, подле меня. Глава 41. В этот день король Филипп, объевшись пирожным, был мрачнее обыкновенного. Он играл на своем живом клавесине, на ящике, где были заперты кошки, головы которых торчали из круглых отверстий над клавишами. Когда король ударял по клавише, клавиша колола кошку, и животное мяукало и пищало от боли. Но Филипп не смеялся. Он все время ломал себе голову над тем, как свергнуть с английского престола великую королеву Елизавету и возвести Марию Стюарт. Он писал об этом обедневшему, запутавшемуся в долгах папе римскому, и папа ему на это ответил, что ради такого дела он, не задумываясь, продал бы священные сосуды храмов и сокровища Ватикана. Но Филипп не смеялся. Фаворит королевы Марии Ридольфи, в надежде на то, что, освободив ее, он на ней женится и станет королем Англии, явился к Филиппу, чтобы сговориться об убийстве Елизаветы. Но он оказался таким «болтунишкой», как назвал его в письме сам король, что его замыслы обсуждались вслух на Антверпенской бирже, и убить королеву ему не удалось. И Филипп не смеялся. Позднее кровавый герцог по приказу короля направил в Англию двух убийц, потом еще двух. Все четверо угодили на виселицу. И Филипп не смеялся. И так Господь наказывал этого вампира за честолюбие, а между тем вампир уже представлял себе, как он отнимет у Марии Стюарт сына и вдвоем с папой будет править Англией. И видя, что благородная эта страна день ото дня становится влиятельнее и могущественнее, убийца злобствовал. Он не сводил с нее своих тусклых глаз и все думал, как бы ее раздавить, чтобы потом завладеть всем миром, истребить реформатов, особливо богатых, и прибрать к рукам их достояние. Но он не смеялся. И ему приносили мышей, домашних и полевых, в высоком железном ящике с одной прозрачной стенкой. И он ставил ящик на огонь и с наслаждением смотрел и слушал, как несчастные зверьки мечутся, пищат, визжат и вздыхают, но не смеялся. Затем бледный, с дрожью в руках, шел к принцессе Эболи и охватывал ее пламенем своего сладострастия, который он разжигал соломой своей жестокости, и не смеялся. А принцесса Эболи не любила его и принимала только страха ради. Глава 42. Стояла жара. Ни единого дуновения ветерка не долетало с Тихого моря. Листья деревьев, росших вдоль канала в дамме, едва-едва трепетали. Кузнечики притаились в луговой траве. А в полях Церковные и монастырские батраки собирали для священников и аббатов 13-ю долю урожая. С высокого, огнедышащего голубого неба солнце изливало зной, и природа под его лучами дремала, словно нагая красавица в объятиях своего возлюбленного. Охотясь за мошкарой, гудевшей точно вода в котле над водой канала, в воздухе кувыркались карпы, а длиннокрылые с вытянутым тельцем ласточки перехватывали у них добычу. От земли, колыхаясь и искрясь на солнце, поднимался теплый пар. Звонарь, ударяя в треснутый колокол, как в разбитый котел, возвещал с колокольни, что настал полдень, и жнецам пора обедать. Женщины, воронкой приложив руки ко рту, окликали по именам своих мужей, братьев и сыновей — Ганс, Питер, Иос. Над изгородью мелькали их красные наколки. Ламме и Уллиншпигель издалека завидели высокую четырехугольную громоздкую колокольню собора Богоматери. «Там, сын мой, все твои горести и радости», — сказал Ламме. Но Уллиншпигель ничего ему не ответил. «Скоро я увижу мой старый дом, а может и жену», — продолжал Ламме. Но Уллиншпигель ничего ему не ответил. «Сам ты, как видно, деревянный, а сердце у тебя каменное», — заметил Ламме. «Ничто на тебя не действует. Не то, что ты скоро увидишь места, где протекло твое детство, недорогие тени двух страдальцев, несчастного класса и несчастный Соткин. Как же так? Ты и не грустишь, и не радуешься? Кто же иссушил твое сердце? Ты погляди на меня. Я в тревоге, в волнении. Живот у меня трясется. Погляди на меня!» Тут Ламме вскинул глаза на Уллиншпигеля и увидел, что тот побледнел, что голова у него свесилась на грудь, что губы у него дрожат и что он беззвучно рыдает. И тогда Ламме примолк. Так, не обменявшись ни единым словом, добрались они до Дамме и пошли по Цапельной улице. Но там они никого не встретили. Все попрятались от жары. У дверей домов, высунув язык, лежали на боку и позевывали собаки. Ламме и Уллиншпигель прошли мимо ратуши, напротив которой был сожжен класс. И тут губы у Уллиншпигеля задрожали еще сильнее, а слезы мгновенно высохли. Подойдя к дому класса, где жил теперь другой угольщик, Уллиншпигель решил войти. «Ты меня узнаешь?» — обратился он к угольщику. «Можно мне здесь отдохнуть?» «Я тебя узнал», — молвил угольщик. — Ты сын мученика. Весь дом в твоем распоряжении. Уллиншпигель прошел в кухню, потом в комнату класса и Соткин и дал волю слезам. Когда же он вышел оттуда, угольщик ему сказал: — Вот хлеб, сыр и пиво. Коли хочешь есть — ешь. Коли хочешь пить — пей. Уллиншпигель знаком дал понять, что не хочет ни того, ни другого. Затем приятели снова двинулись в путь, Ламме восседая на осле, а Уллиншпигель ведя своего за недоуздок. Приблизившись к лачушке котлины, они привязали ослов и вошли. Попали они как раз к обеду. На столе стояло блюдо с вареными бобами в стручках и с бобами белыми. Котлина ела. Нелли стояла около нее и собиралась налить ей подливы с уксусом, которую она только что сняла с огня. Когда Уллиншпигель вошел, Нелли до того растерялась, что вылила всю подливу в котлинину миску, а котлина затрясла головой и то принималась подбирать ложкой бобы вокруг соусника, то била себя ею по лбу. «Уберите огонь, голова горит», — бессмысленно повторяла она. Запах уксуса возбудил у Ламме аппетит. Уллиншпигель смотрел на Нелли, и улыбка любви озарила великую его печаль. А Нелли, недолго думая, обвила ему шею руками. Она тоже как будто сошла с ума, плакала, смеялась и, залившись румянцем несказанного счастья, все лепетала «Тиль! Тиль!». Уллиншпигель в восторге не сводил с нее глаз. Потом она разжала руки, отступила на шаг, вперила в Уллиншпигеля радостный взор и вновь обвела ему шею руками. И так несколько раз подряд. Уллиншпигель, ликуя, сжимал ее в объятиях до тех пор, пока она, обессилевшая и окончательно потеряв голову, не опустилась на скамью. «Тиль, Тиль, любимый мой, наконец ты вернулся!» — не стыдясь, повторяла Нелли. Ламме стоял у порога. Как скоро Нелли немного успокоилась, она показала на него и спросила: «Где я могла видеть этого толстяка?» «Это мой друг», — отвечал Уллиншпигель. «Он разъезжает вместе со мной и ищет свою жену». «Теперь я вспомнил», — обращаясь к Ламме, — сказала Нелли. «Ты жил на Цапельной улице. Я видела твою жену в Брюгге. Ее там знают за женщину благочестивую и богобоязненную. Когда же я ее спросила, как у нее достало духу бросить мужа, она мне ответила так: на то была воля Божья, и такая была наложена на меня епитимия, так что жить я с ним больше не стану». При этом известие Ламме огорчился, но тут же обратил взор на бобы с уксусом. А в Поднебесье пели жаворонки, и разомлевшая природа безвольно отдавалась ласкам солнечных лучей, а Котлина ложкой подбирала со стола бобы и стручки вместе с подливкой.